Бывший сумоист еле-еле успел выставить водяной щит, о который и разбился разрез ветра. Впрочем, сам щит тоже разлетелся на несколько частей. Обломки щита упали на землю и тут же растаяли лужицами. Два бойца снова застыли друг напротив друга. Я бросился вперед и встал между ними. Хмуро взглянул сначала на малыша Джо. Он виноват в том, что не смог урегулировать дело словами, а воспользовался кулаками и, тем более, Амнёда. Малыш Джо опустил голову после двух секунд напряжения. После этой демонстрации признания вины, я точно так же посмотрел на Мрамора. Кин дерзко взглянул в ответ. Он не опускал взгляда даже после истечения долгих 10 секунд. Выдерживал характер. Что же, этого было достаточно для того, чтобы разобраться в ситуации. Мрамор спровоцировал своим поведением малыша и тот, устав доказывать неправоту Басадзаку словами, решил действовать кулаками. А так как малыш мог запросто накостылять Мрамору, то Басадзаку перевел бой на уровень Амнёда. В итоге мы едва не получили смертоубийство или членовредительство. «Я правильно понимаю, что ваш спор уже не разрешить словами?» — спросил я негромко. «Босс, мы сами», — прогудел малыш. «Да, Такаги, мы сами разберемся. Нечего заступаться за своих друзей», — насмешливо воскликнул Мрамор. «Не сделал к фамилии уважительную приставку, намекнул, что я выскочил защищать друга», — сделал укол интонацией. Парень явно нарывался на хорошую взбучку. Вот только зачем ему это нужно? Показать свою крутость перед остальными? Попытаться возвыситься? Мрамор и драку затеял не просто так. Чего же он хочет? Я внимательно вгляделся в его лицо. А ведь он волнуется. Да так волнуется, что мама не горюй. При волнении происходит покраснение кожных покровов. Вегетососудистая система начинает активнее работать, за счет чего кровь приливает к самым маленьким капиллярам, наполняя их. Это неподконтрольное действие, которое выдает волнение. Играют желваки. При волнении мышцы напрягаются, заставляя двигаться скулы. Это чаще выдает мужчин, так как у них мышцы лица более развиты. Раздуваются ноздри из-за частого и неровного дыхания. Волнение провоцирует выработку адреналина, который вызывает учащенное сердцебиение, ускорение дыхания. В процессе этого ноздри раздуваются, чтобы вобрать больший объем воздуха. И это волнение не после драки. Мрамор чего-то боится. Он бросил вскользь взгляд на своих друзей, и я понял, чего именно он боится. Показать слабость. Что же, я и не думаю, что надо заступаться за малыша. Тем более, что он сам может за себя постоять. Я не хочу допустить только смерти на территории базы. Не нужно тут больше смертей, — произнес я неторопливо, следя за тем, как краска понемногу покидает лицо Мрамора. Он не прав, но не хочет отступать, так как в этом случае извинения примут за позорное отступление. Взгляд Мрамора, брошенный в сторону выхода, а также устремленные туда глаза малыша, подсказали предмет спора. Шатко щурилась на солнышко, поглядывая на все сквозь полуприкрытые веки. Скорее всего, пацаны начали разборки из-за брошенных слов Мрамора. Тот что-то ляпнул про Шатко, малыш потребовал извиниться, и вот итог. И если я сейчас начну требовать извинения за его неправоту, то он тоже воспротивится этому. Произойдет еще один конфликт, и я, чтобы не потерять лицо, буду вынужден прогнать его. Мда-а, похоже, что из-за одной особы женского пола могут разрушить не только город Трою. И оба бойца сейчас начнут отпираться и говорить, что это только их дело. Что же, не будем их пытать, но надо взять на заметку, что на базе нужно больше женского пола, чтобы у мужчин было поменьше соревновательного настроения. А смерти ей не будет, Такаги-сан, — проговорил Мрамор. Я по-мужски хотел перетереть одну тему с этим. Он сделал паузу, словно подбирал слово, а потом проговорил: с малышом. Поболтали бы ерундой и на расход, чего разнимать-то. Все-таки в этот раз сделал уважительную приставку. Следовательно, мой авторитет для него кое-что дозначит. И вроде бы начал успокаиваться. Зато чуть заметно заволновались остальные. Своим присутствием я лишал их зрелища. Да притом это зрелище было сродни бою за правое дело. Малыш потупил взгляд, стараясь не встречаться со мной глазами, а вот под возрастающим бурчанием краска снова вернулась на щеки Мрамора. Похоже, что он снова начал закипать. Все-таки ему надо было выпустить пар. Выпустить пар, наказать за слова, восстановить честь девушки, не задеть чувства малыша, не уронить свое лицо. Все это можно было сделать единственным способом. «А ты прав», — с улыбкой начал я свое наказание. «Да-да, Ты прав, Мрамор. Я не буду заступаться за своего друга и пользоваться положением. Мой небольшой спич вызвал новое бурление в рядах зрителей. Я заметил проблески улыбки на губах малыша. Он понял, что если я начинаю так издалека, то явно приготовил что-то для взорвавшегося Басадзаку. И я смогу накостылять этому толстяку? Мрамор от радости даже не сразу поверил своим ушам. Конечно сможешь, только не толстяку, а мужчине средней упитанности. Не стоит переходить на личности и тем самым выказывать свою слабость. Если вести бой, то вести его достойно, и с достойным противником. Хотя, ну все, мужчина средней упитанности, тебе не сдобровать, крикнул Мрамор. А также не стоит перебивать начальственное лицо до тех пор, пока оно не высказало свою точку зрения. Все так же с улыбкой и негромко заметил я. Прошу прощения, Такаги-сан, не сдержал проявления эмоций. Поклонился Мрамор. Прямо ух как захватило. Ага, уже заставил его извиниться. Это немало. Все-таки он обучаем. Надо продолжать урок, пока он обратился во внимание. Однако, поскольку я не буду заступаться за друга, то заступится его подруга. Шатка, ты сможешь показать Мрамору несколько движений, которым тебя научил малыш? Да легко, Такаги сама. Откликнулась рыжевласка и за пару прыжков оказалась рядом со мной. Но, это мужское дело. Замялся Мрамор. Однако, обсуждали вы женское тело, парировал я. И это тело жаждет показать, что оно достойно не только обсуждения, но и восхищения. Шатка тем временем начала помахивать руками, разминались. Она с улыбкой взглянула на Басадзаку. «Ну, давай потанцуем, дрянной мальчишка. Покажешь мне, что умеешь. Или тебе не на сиденье большого байка нужно садиться, а на сиденье трехколесного детского велосипеда. Ты охренела? Тебе повезло, что я не бью баб», – процедил Мрамор. «Да, тогда тебе повезло, что я не бью мальчишек. Я их хлопаю по пухлой, аппетитной попке», – подмигнула Шатка. «Чо-о?» – взревел Мрамор. «Имбирь-вача, не горячо?» «Или тебе уже не привыкать, сладкий мальчик», — подмигнула Шатка. «Да я тебя на куски порву. Вот это уже другой разговор, а то сюси-пуси развел. Давай, потанцуем, мальчишка». Остальные зрители одобрительно загудели. Я не знал, что именно сказал Мрамор, да это и не важно, но сейчас Шатка могла переплюнуть его в оскорблениях. Этой рыжевласке на язык лучше не попадаться. «Я не собираюсь драться с девчонкой», — пробурчал Мрамор. «Так нечестно». «Да, ты прав», кивнул я и повернулся к Шатка. «Красотка, я запрещаю тебе использовать амеда, так будет честно». «Да как два пальца обмочить», хмыкнула та в ответ, продолжая разминаться. «Но, босс», не смело окликнул меня малыш, «это же наше дело». «Малышек, а вы же деретесь из-за меня, ох, я так обожаю, когда из-за меня мужчины дерутся», хитро улыбнулась Шатка и подмигнула. «Но еще больше я люблю сама бить мужчин, не откажи мне в таком удовольствии». «По-дружески? Ну, если только по-дружески», — прогудел малыш, подмигивая в ответ. Тигр насупился, когда Шатка начала оказывать больше внимания другу, чем ему. Судя по его лицу, он сам собрался сунуть пару раз Мрамору, чтобы Шатка могла тоже обратить на него внимание. Эх, здоровые мужики, а машут кулаками и меряются писюнами. Впрочем, подобным эмоциям подвластны не только простолюдины. Аристократы придумали целый талмуд этикета, по которому даже банально зевнув, можно смертельно оскорбить собеседника. И сейчас, глядя на двух едва не покалечивших друг друга мужчин, я могу сказать, что именно буду теребить у напыщенных высокомерных особ в военной академии. Без проявления агрессии меня не будут уважать на первых порах. Впрочем, если у тебя нет титула и длинной родословной, то про уважение вообще можно забыть. Даже при больших деньгах, авторитет завоевывается совсем иначе. Эгегей, начнем же танцы. Воскликнула Шатка и прыгнула в сторону застывшего Мрамора. Глава 6. Во мгновение ока Шатка оказывается возле Мрамора. Только что она стояла в 5 метрах, и вот уже треплет по-дружески щеку Басадзаку. А вот побриться бы не мешало. Знаешь что, а я тебя побрею, со смешком говорит Шатка и тут же отпрыгивает, когда байкер поднимает руку, чтобы схватить Ягазу за рыжие волосы. Отпрыгивает сразу на 3 метра, то есть делает движение, отстраняясь, а в следующий миг уже улыбается 3 метрами дальше. А во, выдыхают зрители. Ну да, мало кто знает, что Шатка единственная из тех, кто остался в живых в результате экспериментов над людьми одного прибабахнутого фармацевта. В придачу к этому она была кицуне, то есть девушкой-оборотнем, превращающейся в лису. Ну, или в промежуточную стадию, наполовину женщина, наполовину животное, ядерная смесь. Не знаю до сих пор, смог бы я одолеть ее в бою, быстрая девчонка, могла бы рядом с байком бежать. На веревочке, хохочет Мрамор. Он не понял еще, с кем связался. Что же, ему же хуже. Никогда не надо недооценивать противника. Я увидел, как ногти Шекка почернели, вытянулись и заострились. Так вот как она собралась побрить Мрамора. Я буду счастлива обогнать тебя раз 40 и накормить пылью вдосталь, хихикает в ответ Шекка. Так что, сладкий мальчик, ты будешь танцевать или предпочтешь по-бабски брехать с расстояния? Мрамор с кривой рожей наперевес бросает фаербол. Шекка пригибается к земле в лучших традициях фантастических фильмов, где затянутые в латекс секс-бомбы всячески стараются показать отсутствие целлюлита на гладких ляжках. Еще и ножку оставляет в сторону. Фаербол пролетает над ней и устремляется к группе зевак. Они в испуге отшатываются, но огненный снаряд разбивается о невидимую преграду. Сенсей лениво кивает, мол, не благодарите. Шекка бросается вперед. Наверное, только я вижу, как она резко взмахивает рукой. Мрамор даже не успевает отшатнуться, как девушка тут же отпрыгивает прочь. Надо обладать хорошим зрением, чтобы увидеть, как на асфальт мягко падают начисто срезанные волоски из бороды байкера. Он хватается за щеку и с удивлением распахивает глаза, когда пальцы нащупывают островок гладкой кожи среди жесткой щетины. В глазах мелькает испуг, но он тут же проходит. Знакомое ощущение, думаешь, что это просто совпадение, что такого на самом деле быть не может. Это все херня, ошибка. А ведь мог бы и задуматься сильнее, не просто же так на губах сенсея играет довольная улыбка. Наробу видел, какая Шекка в деле, какой она была на черном кумите. Мрамор быстро плетет воздушные амьёды и выпускает веером еле видимые бумеранги. «Лучи ветра!» — выкрикивает он, когда с пальцев срываются снаряды. Шекка подпрыгивает и изгибается кошкой, пропуская часть бумерангов под собой, а оставшийся веер пролетает над ее телом. Я вижу, что она специально двигается медленнее, чтобы каждый мужчина мог насладиться видом соблазнительных форм, грацией и растяжкой. Бумеранги пронзают воздух, останавливаются на краю невидимой границы, а после устремляются назад, как верные псы, когда слышат свист любимого хозяина. Но Шекка настороже и снова взвивается в воздух. На этот раз она изгибается буквой «Зю» так, что многие успевают оценить изящество линий тела. Воздушные снаряды долетают до Мрамора, но не рассеиваются, а начинают кружить вокруг него рассерженными пчелами. Техника кокона ярости, восклицает байкер и прибавляет к порхающим воздушным бумерангам, которые в это время успевают превратиться в диски, еще с десяток таких же. Теперь байкера окружает почти непроницаемая стена из крутящихся дисков. Если Шекка попытается пробиться, то обязательно попадет под один из летающих кругов. Похоже, что кто-то из зрителей уже видел эту технику в действии, недаром же со стороны наблюдателей донеслось сожалеющее «Ой-ой-ой-ой». Шекка наблюдает за окутанным крутящимися дисками байкером. Она снова находится в соблазнительной позе, но на этот раз не отставила ногу, а чуть присела и развела руки на уровень плеч. И это все, что ты можешь. Тихо попукать и окутать себя вонючим ореолом таинственности, усмехается она, следя за обороной байкера. От всяких навозных мух неплохо помогает, парирует он. Да, они так часто садятся на твое лицо, вот если. Байкер не успевает договорить, как Шекка исчезает со своего места. Спустя мгновение она оказывается возле него. Еще миг и уже стоит в прежней позе. Могу поспорить, что встала на то самое место, где была. Кицуне разжимает кулак и демонстративно дует на ладонь. В воздух взвиваются легкие волоски щетины байкера. Мрамор от неожиданности хватается за щеку и кривится, когда пальцы натыкаются на новый участок гладкой кожи. Шекка даже пореза не оставила, смахнула четко. Такую бы бедовую бродобрейку в барбершоп запустить, на одно только представление будут толпы мужиков собираться. Кстати, как бизнес-идею надо отложить на будущее. Вдруг когда пригодится, вот же ты, Мрамор, окрикиваю я покрасневшего байкера. Не стоит переходить на личности, вам еще работать вместе. Он бросает на меня взгляд, но сдерживается. Правильно делает, так как в драке можно такого наговорить, что потом не раз еще вспомнится. И если пикировка в стиле рэперских панчей еще допустима, чтобы разозлить соперника и заставить его ошибиться, то вот оскорбление может потом не раз аукнуться. Летающие диски даже ни на грамм не навредили Шекка, а вот другим показало, что защита Мрамора не так уж неуязвима. Думаю, что до этого он не раз побеждал в драках с помощью этого аммёда. Но вот нашла коса на камень. Вот же ты какая быстрая и резкая, поправляется мрамор и заканчивает, как понос. Это тебя еще нормальный понос не прохватывал, усмехается Шатко. Тогда бы знал, что я гораздо быстрее. Но и я не шкварка из-под колес, хмыкает мрамор и делает новые аммёда. Быстро-быстро творит мудрый. Я едва успеваю их всех распознать, с десяток, не меньше. Локон богини ветра, выкрикивает Басадзаку и выбрасывает руки по направлению Шатко. С пальцев срываются тончайшие, едва видимые белесые струйки. Они слегка густеют, когда отлетают подальше от Басадзаку. В процессе полета каждая струйка разделяется еще на десяток таких же, а та в свою очередь делает то же самое. К Шатко подлетает большая прядь из мелких, как волосинки, струек ветра. Больше похоже на то, как если бы сказочная Рапунцель, что было силы, швырнула своей косой в кицуны. И эти струйки ветра все больше и больше множатся. Вот теперь Шатко уже не до демонстрации своих соблазнительных форм. Теперь бы выпутаться из ситуации. Она складывает ладони вместе, но потом бросает взгляд на меня, как будто вспоминает о запрете и делает рывок влево. Увы, струйки разрослись настолько, что покрывают даже место, где она оказывается. Ее правая рука касается новой волны аммёда, и ловушка срабатывает. Струйки, как будто дети цветка мухоловки, мигом меняют направление и бросаются на дергающуюся жертву. Сотни, а может быть тысячи воздушных нитей оплетают руки, ноги, тело Шатко. Неужели попалась? Я ловлю ее взгляд. Могу чем угодно поклясться, что в этот момент она мне шаловливо подмигнула. Да-да, в тот момент, когда нити злорадно ухмыляющегося мрамора начали заворачивать ее в кокон, она мне подмигнула. Похоже, что кицуны специально попалась в воздушные тенета. Улыбающийся паучок еще не догадывается, что в сети попалась вовсе не ласковая бабочка, а шкодливая оса. И, скорее всего, бой подходит к логическому завершению. Ну вот и все, рыжая. Срывается с губ Басадзаку довольный возглас. Сдавайся, и я тебя пощажу. Пф-ф-ф. Вот еще, рыжие не сдаются, кричит кицуны в ответ. Мрамор крепче перехватывает нити, после чего начинает подтягивать к себе кокон с добычей. Шатко все так же пытается вырваться, но нити только туже затягиваются. Она уже не может шевелить ногами, но не падает только потому, что балансирует на носках, передвигаясь прыжками. Смотреть, конечно, было забавно на подобные прыжочки. Судя по сожалеющим вздохам, донесшимся со стороны зрителей, они разочарованы таким финалом. Как ни крути, но если девчонка сражается с мужиком, то симпатии мужской части зрителей все равно на ее стороне. А если она сражается еще и без аммёда? А если он ее покалечит? Дергается вперед тигр. Я едва успеваю его перехватить за шиворот и дернуть назад. Не кипишуй. Видишь, что она сама ему поддается. Сейчас приблизится чуть ближе и наваляет от души. Это мрамор надо спасать от Шатко. Малыш Джо тоже пытается броситься на выручку, но только бьется о прозрачный купол. Сенсей покачивает головой, показывая, что он не пропустит здоровяка за пределы импровизированной арены. Но как? Она же связана по рукам и ногам, пыхтит тигр, пытаясь вырваться. Я усмехаюсь в ответ. Да не дергайся ты, тут все просто. Что ты видишь? Тигр переводит взгляд. Вижу, что она едва не падает. Мрамор подтягивает ее к своему кокону ярости. Сейчас бумеранги вопьются в Шатко. Ну, да вопьются еще далеко, целых 2 метра, поэтому паниковать рано. Ты не то видишь, мой здоровенный друг. Шатко дергается потому, чтобы расширить поле для последующего броска. Она не сопротивляется, не тратит силы на то, чтобы удержаться, она растягивает нити ветра. Ты видишь только ее подергивание в замедленном действии, а за время одного движения она успевает сделать 10. Нити же не успевают принять прежнего положения. Мрамор тоже этого не видит. Он и в самом деле думает, что «Рыже, ты все еще не хочешь сдаться?» – выкрикивает мрамор, когда Шатко почти касается воздушной защиты. «Да вот еще, я даже не начала веселье!» – кричит она в ответ. «Такаги-сан, может, пора закончить?» – поворачивается ко мне Басадзаку. «Поцарапай уже девчонку». «Ага, теперь он обращается ко мне. Сам он не может уступить, чтобы не показать слабость, но если прикажет начальник, конечно же нет», — отвечаю я. «Вот как только царапина появится на теле Шатко, так сразу же и остановим». «Правильно, босс, ни хрен останавливаться, не время для конца», — выкрикивает кицуны. «Ну, смотрите, ворчит Мрамор. Я предупреждал, а вот сейчас он снимает с себя всю ответственность. Если девчонка поранится, то будут виноваты все те, кто не остановил его, а сам он останется не при делах. Именно такие мысли написаны на роже, в бороде которой проглядывает розовая кожа. Мрамор дергает нити, чтобы Шатка влетела в кружащиеся рядом с ним бумеранги. Нити натягиваются, кокон подается вперед, а из кокона во мгновение ока выскакивает рыжая лиса. Да-да, самая настоящая лиса. Рыжая молния пролетает над Басадзаку, пока пустой кокон рвут на части порхающие бумеранги. Острые диски застревают в воздушной паутине. Некоторые пробивают ее, но их скорость уже не та. Из более чем 20 дисков остаются в воздухе меньше 3, да и то еле-еле кружатся. В воздух взмывают клочки одежды, но они опускаются на землю уже после того, как за спиной Басадзаку оказывается обнаженная Шатка. Девушка прыгает на спину мотоциклиста, сила инерции проносится под руками и оказывается перед ним. И она совершенно обнаженная. От открывшегося зрелища Мрамор открывает рот, а Шатка только это и нужно. Она начинает работать руками со скоростью винта самолета-кукурузника. На клочки ее одежды падают остатки волос из бороды Мрамора. В финале странного бродобрейства она бьет Басадзаку по подбородку пальцем. Впрочем, от ее удара зубы лязгнули так, что звук разносится далеко. Пока голова Басадзаку была запрокинута, Шатка за пару секунд сдергивает с него куртку и закутывается в нее. Широкая кожанка с бляшками оказывается девчонке по колено. Ну все, на этом бритье закончено. Можешь не благодарить, сладкий мальчик, с улыбкой произносит она. Ну как, растерянно говорит Мрамор, проводя рукой по чисто выбритому лицу. Каком вверх, отвечает Шатка. Похоже, что у меня сперло ответ. Зрители начинают хлопать. Сначала неуверенно, а потом все сильнее и сильнее. Они одобрительно кричат девчонке, которая раскланивается и идет к нам. Сенсей кивает и снимает прозрачный колпак. Мрамор постепенно краснеет. Он явно не ожидал такой развязки. Злые взгляды, которые он бросает на своих друзей, только веселят зрителей. Авторитет Басадзаку очень сильно пошатнулся в их глазах. Такого он стерпеть явно не мог. «Ну что, как я вам в роли парикмахера?» — спросила Шатка, когда до нас осталось несколько шагов. «Осторожно!» — крикнул тигр, бросаясь вперед. Он бы все равно опоздал. Разозленный Мрамор быком кинулся на Шатка с горящими кулаками, но девчонка даже не думала отступать. Она всего лишь метнулась в сторону и встретила засранца отличным якогри. От удара ногой Мрамор отлетел в сторону больше, чем на 5 метров. Хрен с ним, что он отлетел, я увидел, где он приземлится. За долю секунды я включил полное ускорение и оказался возле Мрамора за миг до того, как его голова коснулась торчащего из земли обломка арматуры. Я перехватил его и чуть толкнул в сторону. Нет, он упал жестко, но зато на такое место, откуда мог подняться. Еще один удар сердца и все, не досчитались бы мы Басадзаку. А у меня были планы на этого засранца. Мрамор удивленно уставился на меня. Как же так, ты же стоял. Ну да, за мгновение перенесся из одной точки в другую. Даже брови Шатка взлетели под линию волос. Не ожидала она от меня такой прыти. Вроде бы и видела в деле, когда мы вместе сражались на черном кумите, но все равно удивляется. До этой минуты мне удавалось скрывать, что ко мне вернулись все мои бывшие боевые навыки. Все те умения убийцы, которые взращивали в прошлом мире, удавалось. Но шило в мешке не утаишь, рано или поздно, но оно вылезет наружу. Даже сенсей, с его феноменальной скоростью уступал Шатка, а сейчас я, похоже, переплюнул их обоих. Вон как бороденка вопросительно изогнулась, по-любому устроит допрос с пристрастием. Впрочем, я и сам хотел рассказать все сенсею, так как устал скрывать и прятать от него свою истинную сущность. О том, что я на Пырапон, знал только Киоси и главный Амнёдзи Дзун Таганочи. Мальчишка удачно скрывал эту информацию. Амнёдзи вообще был неразговорчив, но ради будущего восхождения мне нужно больше доверенных лиц. Поэтому я решил открыться еще и сенсею. Все-таки он, как и Таганочи, знал, что я пришелец из другого мира. Остальные же свидетели моего перемещения застыли с открытыми ртами. Надо было что-то говорить. И я сказал, что тут Большен не нужно смертей, произнес я в полной тишине. Ребята, вашей смерти жаждут враги. Не стоит облегчать им задачу. Если так не дорожите жизнью, то отдайте ее на благое дело, а не ради глупости. Но как ты так быстро оказался возле меня? Поднялся с земли Мрамор. Пойдем в кабинет, там все расскажу, усмехнулся я в ответ. «А моя куртка?» – спросил Басадзаку. «Ты хочешь ее вернуть?» – поднял я бровь. Шатка завернулась в куртку плотнее и всем своим видом дала понять, что она быстрее еще раз накостыляет мрамору, чем отдаст свою добычу. «Ладно, пусть забирает. За такое зрелище не жалко и отдать», — хмыкнул мрамор. «Я ведь такое видел. Вот поменьше об этом трепись, если хочешь прожить дольше, чем до сегодняшнего вечера», — бросила Шатка. «Все понял, молчу и вспоминаю. Ладно, босс, пойдем в кабинет. Если думаешь устроить головомойку, то напрасно, я уже бороды лишился, так что мне ничего уже не страшно», — ухмыльнулся мрамор. «Да вот уж нет, мне от тебя нужно совсем другое», — помотал я головой. «Пойдем». Глава 7. В небольшой купальне Ансена Нанакури, название которого переводится как «избавление от семи недугов», сидели трое мужчин. В черных волосах всех троих давно уже угнездилась седина, а у одного даже воцарилась обширная плешь с коричневатыми пятнами. Морщины успешно начали завоевывать территорию некогда гладкой кожи. Однако, не только это объединяло мужчин, в карих глазах всех троих проявлялся тот властный свет, какой заставлял слуг сильнее сгибать спину в почтительном поклоне. Этот свет нарабатывался не столетиями, тысячелетиями правления людьми. Их предки выступали опорой императора, столпами, на которой зиждилась власть правителя. Они были прирожденными аристократами. Трое мужчин расслабленно болтали о всякой чепухе, вроде погоды или блюд нового открытого одним из них ресторана, пока симпатичные массажистки в коротких халатиках проминали их плечи. Хотя мужчины и собрались поговорить о важных делах, но в присутствии посторонних ушей этого делать нельзя. Да и по этикету не полагалось сразу же переходить к делу, сначала требовалось расслабить ум и тело, чтобы незамыленным взглядом окинуть возникшую проблему. В воздухе носились не только нотки цветущих полевых цветов. Сквозь них пробивался запах тухлых яиц, отличительная черта нанакури, которую хозяин заведения специально оставил, чтобы доказать истинность сернистых вод. По легендам, эти воды могли, если не воскресить мертвого, то излечить от множества заболеваний. Массажистки старательно проминали плечи, чувствуя под руками не дряблые тела стариков, а крепкие мышцы людей, которым не чужды физические упражнения. Они переглядывались друг с другом, ловя малейший знак от мужчин, который можно было трактовать как заигрывание, но мужчины даже не пытались проявить какую-то заинтересованность в женских телах. Для них массажистки были всего лишь частью интерьера. Да, приятный, ласкающий глаз, но частью интерьера. Никто из них не подумал бы трахать вазу, если бы она понравилась им красотой рисунка и изяществом линий. Наконец, девушки закончили разминать распаренные тела и, забрав с собой принадлежности для массажа, вышли. На лицах менее опытных массажисток отчетливо проступило разочарование. Сегодня их не выбрали в качестве любовниц. Впрочем, эти трое никогда не выбирают любовниц из прислуги. Более опытные массажистки знали это, и поэтому на их лицах не было ни капли разочарования. Один из сидевших в купальне Ансена, с грубыми чертами лица, похожий по комплекции на бывшего спортсмена-штангиста, аккуратно взял тиван с чаем и отпил небольшой глоток. Он неторопливо поставил тиван на расписную бамбуковую циновку. Как только днище коснулось бамбука, так двое остальных сразу же сбросили расслабленный вид и повернули к третьему лица. Крепкий на вид мужчина со шрамом во все лицо спросил: «Господин Абе, мне очень приятно находиться рядом с вами и господином Кичи в этом чудесном месте. Однако, сдается мне, вам не просто так захотелось увидеться со старыми друзьями. В чем истинная причина нашей встречи?» Мужчина с фигурой бывшего штангиста кивнул в ответ и произнес: «Вы правы, господин Тонг. Конечно, я забочусь о вашем самочувствии, ровно так же, как и о самочувствии господина Кичи, но сейчас мы здесь собрались для того, чтобы обсудить действия одного известного вам хинина. Не о том ли хинине вы говорите, который лишил нас наследников?» — спросил сухой, похожий на еловую ветвь мужчина. «Да-да, Кичи-сан, именно о нем», — кивнула бы. Лица Тонга и Кичи посуровили. Они даже не пытались скрыть свою неприязнь к этому белобрысому выскочке из Якудзы. Пусть это и не он убил их детей, но его рука была приложена к смерти старших сыновей. Отчасти хинин замешан в гибели наследников аристократических родов, а такого никто не прощает. Не должны низшие слои оставаться безнаказанными, если осмелились коснуться господ, заправляющих этим миром. «И что же вы хотите нам о нем сообщить, господин Абе? Он умер, попал в больницу, его покалечили, чем вы нас хотите порадовать?» — Или, наоборот, вы хотите нас огорчить?» – спросил Сабиратонг. «Очень много вопросов и, к моему сожалению, ответы на них в большинстве будут отрицательными», – покачал головой Йошиабе. «Этот хинин жив-здоров. Он неплохо себя чувствует. Правда, он вышел из рядов Якудза и сейчас живет сам по себе. Что, он потерял защиту?» – вскинулся Мамору Кичи. «Тогда я сейчас же звоню и заказываю его кожу для своего рабочего кресла. Господин Кичи, а я его голову на стену кабинета повешу», — хмыкнул Тонг. «Мужчины, вы говорите дурные вещи. Да, я тоже ненавижу этого выскочку, но так кардинально и решительно. Нет, если мы открыто убьем его, то за него заступятся другие аристократы. А войну лично мне сейчас не хочется развязывать», — покачал головой Абе. «И кого же нам бояться?» — взял Тиван с циновки Кичи. «Бояться нам никого нельзя, не мужское это дело, но вот опасаться таких родов, как Акамата, Утида, Маката, Танака стоит. Я не зря дал своих людей этому белобрысому хинину, когда он набирал людей для атаки на клан Хинохиби. В это время мои люди пронюхали, кто еще стоит за Такаги. Должен вам сказать, что мальчишка за короткое время успел обрести очень неплохой вес среди аристократов. Хинин, да их участь чистить туалеты и драить плитку на дорожках. Куда он лезет со своим татуированным рылом?» – возмутился Тонг. «Но вы ведь тоже давали людей, господин Тонг», – улыбнулся Абе. «Давал, и еще бы дал, если бы моя месть ублюдку Ицуми и Мацуде, который его покрывал, была бы хотя бы отчасти удовлетворена. Этого Ицуми, я был готов задушить его своими собственными руками, но, да-да, до него добрались раньше», – кивнул Абе. «А вы, господин Кичи, и я давал людей. Должен признать, что мальчишка отлично все просчитал. Якудза из Хинохиби не ранили ни одного из моих людей. Все вернулись обратно живыми и здоровыми». Абе снова отпил чай. Он зачерпнул немного воды и потер левую ключицу. Все-таки возраст давал о себе знать, и никакие лекаря с врачами не могли справиться с течением времени и дряхлением тела. К тому же родовой врач недавно обнаружил злокачественную опухоль и диагностировал ее, как саркому кости. Его жена, Фумика Абе, пока еще не знала про визит к врачу. Не знала потому, что Йошиабе не хотел тревожить ее раньше времени и запретил доктору говорить об этом кому бы то ни было. Если опухоль можно излечить, то он приложит к этому все силы, а если нет, тогда лучше прожить оставшееся время в обычном режиме, а не глядя в сожалеющие глаза и знать, что жена просыпается среди ночи и прислушивается к дыханию мужа. Кости начинали мучительно ныть ближе к вечеру. Ночью же они и вовсе словно наполнялись расплавленным свинцом. Лекарства облегчали боль, но господин Абе знал, что со временем боль будет становиться все сильнее. Даже сернистые источники не могли излечить его, хотя и назывались избавлением от семи недугов. Похоже, что саркома кости не входила в перечень тех недугов, от которых может избавить вода, даже минеральная и такая полезная, как вансинина на кури. Неизвестно, сколько еще времени было ему отпущено, пока боль не скрутит в бараний рог и не прикует к постели. Однако перед тем, как последний луч жизни скроется за мрачной тучей смерти, господину Абе захотелось пустить вперед белобрысого хинина, который убил его ребенка, чтобы уже на том свете Йоши смог обнять своего сына и сказать, что его смерть полностью отомщена. Живыми и здоровыми, это хорошо, из моих бойцов тоже никто не пострадал, но речь я завел не про это. Я узнал из достоверных источников, что хинин собирается поступать в Рикугун Сикангатка. Ему мало старшей школы, вскинул брови господин Кичи. Да там же собрались одни сливки военной аристократии. Куда он полез? Пока никуда, он только собирается. Но мне кажется, что этот татуированный мальчишка куда угодно пролезет без мыла. И знаете, что? Абе на несколько секунд замолчал. Два его друга терпеливо ждали, что скажет тот, чья родословная на пару столетий превышала родословную каждого из них. Если бы не смерть моего сына, то я хотел бы иметь этого шустрого мальчишку среди своих слуг. Но, многозначительно произнес Кичи, да, это но все перечеркивает. Я хочу увидеть его смерть, угрюмо произнес господин Абе. Моя жена хочет смерти хинина. Военная академия не для слабаков. Я уже узнал, какого преподавателя не хватает в академии. Узнал и принял кое-какие меры. Так что, мы можем в полной мере насладиться мучениями хинина, а потом... Потом придумаем, как обновить ваши рабочие кресла и ваши украшения для кабинета. Господин Кичи и господин Тонг приветственно подняли тиваны с чаем. Они бы произнесли кампай, но при чаепитии не принято так восклицать. А они следили за своими действиями и старались не делать того, чего не принято, по крайней мере на людях. Я поговорил с мрамором. Беседа получилась задушевная, в лучших традициях разговора майора Славы Соколова с провинившимся бойцом. Майор Соколов редко распекал прилюдно тех, кто по-крупному накосячил. Нет, он отводил их в отдельный кабинет и уже там. В общем, закаленные в боях дядьки выскакивали после его лекции с полыхающими ушами и опущенными в пол глазами. Почти весь боевой состав попадал на ковер к майору, так что его гневные отповеди, проговоренные негромким голосом и состоящие по большей части из мата и красочных эпитетов, заставляли остальных бойцов понимающе кивать. Я тоже не стеснялся в выражениях. Язык у меня подвешен неплохо, словарный запас богатый, поэтому я смог поведать о своих впечатлениях от поведения мрамора в самых ярких выражениях. Высказал Басадзаку все, что думаю про его поведение и про то, как нам сосуществовать дальше. Вначале же выдал сакраментальное: «Ты нормальный мужик, Кинеси, я рассчитываю сделать тебя бригадиром, старшим над твоей командой байкеров. У тебя есть ум, есть воля и стремление сделать жизнь лучше. За тобой тянутся люди, у тебя есть харизма и, черт побери, особая энергетика лидера. Но, все по науке, сначала похвалить. Прямо как у старика Дейла Карнеги. Психология в действии. Я похвалил, а потом разнес ко всем чертям. Почему мы материмся? Психологи объясняют все стрессами, воспитанием. Лингвисты, слабым словарным запасом. По выводам социологов, среднестатистический матерщинник, отнюдь не сантехник-выпивоха, а семейный мужчина до 45 лет с высшим образованием и высокой зарплатой. Современный мир стал жестче, и те, кто ругается матом, как бы принимают воинственную окраску. Ведь мат – язык с очень сильной энергетикой. К сожалению, чем больше у человека власти, чем выше вершина, на которую он взобрался, тем чаще он выражается независимо от места и окружения. Но мат – чисто мужской язык. Женщины, которые часто выражаются, маскулинизируются и резко теряют женственность. Переводя на язык поговорки, у бабушки резко вырос первичный половой признак, что слышалось со стороны мрамора. Одни только, но я, но мы, а вот, нет-нет. И эти возгласы со временем становились все тише. Когда на каждый звук вываливается десяток крепких словечек, то невольно заставляешь себя призадуматься, а может, ну его нафиг, пусть выскажется, а потом отпустит. Мрамор слушал с пылающими от гнева ушами. Я же бил фактами, традициями, правилами этикета. За то время, пока я находился в этом мире, я успел от души поднатореть в тонкостях и мельчайших поведенческих оттенках. За время нашего разговора я провел Басадзаку через все стадии принятия. Сначала у него было отрицание, потом гнев. Он даже пытался торговаться, но я плавно ввел его в небольшое состояние депрессии, расписав безрадостное будущее без моей команды, и в конце приободрил, заставив принять все мои слова так, как он никогда ничего не принимал. Разговор обязательно надо закончить подведением черты и договоренностями. Главное, нужно добиться от человека реакции, вроде «да, я все понял, иду исправлять», а потом надо обязательно проверить, были ли улучшения, и опять дать подчиненному обратную связь. Хорошо, если на этот раз положительную. Так что я думаю, что мы все прояснили, наконец произнес я, откидываясь на кресло. Между нами не возникнет недоразумений? Нет, Такаги-сан, угрюмо пробурчал Басадзаку. Тогда я даю тебе важное поручение, съезди в больницу под номером 10 и узнай, как дела у женщины по имени Мэдаку. Она недавно случайно отравилась, так что теперь должна идти на поправку. Если все нормально, то спроси ее, не хочет ли она вместе с мужем поработать у нас. Да, все понял. «Сейчас съезжу и узнаю», — проговорил мрамор. «А кем она будет работать?» Краснота с его лица проходила. Он успокаивался. «Я видел, что моя головомойка достигла эффекта. Надо будет произвести небольшой разговор спустя некоторое время, чтобы полностью взять мрамора под свой контроль. Думаю, что работа поваром ее устроит. Все-таки такую большую кодлу прокормить непросто, а твои ребята уже устали от сухого пайка. Если все нормально, то приглашай ее». «И я надеюсь на тебя, мрамор, надеюсь на твои дипломатические способности. Я не подведу, босс», — с жаром откликнулся он. «Вот и хорошо. Позовешь по дороге сенсея? Конечно, он сначала тебя пошлет на три буквы, потом скажет, что сено к лошади не ходит, но на третий раз сообщи ему, что у меня есть для него важная информация. А если он драться полезет, тогда я лично выделю тебе местечко на кладбище. Даже разорюсь на маленький погребальный камень, Мило улыбнулся я в ответ. «Добрый ты, босс», — хмыкнул Басадзаку. «За это тебя и уважаю». Он поклонился, причем выбрал один из почтительных поклонов, какие делают слуги перед хозяевами. Было видно, что ему подобное далось непросто, но он таки пересилил себя и сделал это. Я встал и поклонился в ответ. Мой поклон был на 10 градусов меньше, и сделал это для того, чтобы подчеркнуть разницу в положениях. Нет, я бы мог встать и пожать ему крепко руку, но Басадзаку просто бы этого не понял. Человек, воспитанный на поклонах, вряд ли может понять рукопожатие. Скорее, он примет это за жест, присущий гайдзинам, иноземцам, а не истинным японцам. «Еще будут какие указания? Пиуй давай!» С улыбкой махнул я рукой. «Так точно, Пиую!» Чуть ли не отдал он мне честь. Развернулся и, чеканя шаг, покинул мою скромную обитель. Похоже, что мои рассуждения все-таки нашли благодарные уши и благодатным елеем легли на нужную почву. Да, если бы я вылил ушат гнева на его шальную голову прилюдно, то мрамор возненавидел бы меня за это. А так, как я спас его от смерти, от позора демонстрации слабости, да еще и похвалил вдобавок, то чувство гнева, ярости, досады и бешенства смешались воедино и образовали самый крепкий цемент в фундаменте доверия. Еще одна небольшая речь, для закрепления результата, и у меня окажется еще один верный товарищ. Заметьте, не слуга, а товарищ, друг. А это важнее в будущих отношениях. В моем прошлом мире даже поговорка такая была: верный друг лучше сотен слуг. Вот я и стараюсь окружить себя не слугами, а друзьями, чтобы в случае чего можно было доверить спину, а они будут биться за тебя так же, как ты за них. После ухода мрамора я поймал себя на том, что методично постукиваю по боку кружки с остатками кофе. Пальцы словно подталкивали его к краю, все ближе и ближе. Как в драке Шекка и мрамора, кружка приближалась к логическому концу. Я наблюдал за ней с интересом. Мне почему-то очень сильно захотелось дотолкать ее до края, разбить, увидеть, как разлетаются по паркету осколки вперемешку с каплями коричневой жижи. Пальцы постукивали и постукивали. Кружка двигалась. Еще миг и она уже у края. Откуда-то изнутри накатывает теплое ощущение предвкушения чуда. Как в детстве на выступлении фокусника. Толчок. Кружка падает вниз, как в замедленной съемке. Я могу ее поймать. Могу спасти, но не делаю этого. Наблюдаю. Дзинг. Кружка разбивается на мелкие осколки, которые разлетаются по паркету, а на месте кофейной жижи я вижу кровь, всего лишь на миг, но сгусток бордовой, чуть засохшей крови показывается передо мной во всей красе. Возможно, это всего лишь игра света, так как в следующий момент я вижу капли коричневой жидкости, и вместе с тем приходит облегчение, как будто долго терпел после трехлитровой банки пива и наконец смог сходить поссать. Кому знакомо это чувство, тот меня поймет. Странный кайф любоваться разбитой чашкой, но в эти минуты он присутствовал во мне. Облегчение не отпускало до тех пор, пока я не потянулся за тряпкой, чтобы убрать следы преступления. Что это было? Временное наваждение или азарт, оставшийся после боя мрамора и Шекка? А что, есть же у футбольных фанатов подобный азарт, толкающий их разбивать витрины и бить чужие машины. Может, и у меня было что-то подобное? Пока я так размышлял, телефон пикнул и показал сообщение от Масаши. Я прочитал. Дед сказал, что ты уже поступил в Рикугун Сикангакка. Прими мои соболезнования. Хотел было спросить, в связи с чем я должен принимать соболезнования, но в этот момент дверь едва не слетела с петель, а на пороге возник сенсей. Его губы сжаты в тонкую линию, а это было дурным для меня знаком. Глава 8. Хули ты творишь, что это за панибратские отношения? С порога выпалил сенсей. Его гневно сморщенная лысина могла испугать кого угодно, но только не меня. Я уже не раз видел сенсея в гневе, поэтому на всякий случай накинул доспех духа. Мало ли, звезданет, а потом успокоится и покается. А уже поздно будет. Какие отношения? А чем ты? Сделал я непонимающее лицо. Почему ты позволяешь себе общаться с низшими по рангу в таком ключе? А что тут такого? Если я хочу настроить дружеские отношения с Басадзаку, то почему бы и нет? Сенсей даже притопнул ногой от гнева. Да потому и нет. У начальства нет друзей. Есть только приближенные, которым позволяется чуть больше, чем остальным. Например, как тебе? Поднял я бровь. Я тебе сейчас вообще перебать могу. И мне за это ничего не будет. Только если я не отвечу. Снова дернул я бровью. Сенсей запнулся. Его лицо покраснело так, что сравнялось по цвету со спелым помидором. Он качнул головой вправо-влево, разминая шею, а потом без предупреждения напал. Его сухое тело взвелось в воздух и полетело ко мне. Выставил руки вперед и завертелся штопором. Если подобный штопор коснется моего тела, то никакой доспех духа не поможет. Проткнет, как пластмассовую пробку, и не поморщится. Тут же прыгаю вправо, чуть касаюсь носками ног листьев драцены. Лист идет назад, я пружиню и отлетаю прочь. Прямо в лучших традициях киношных шаолиньских монахов, которые могут скакать по веткам при помощи невидимых тросов и горохового супа. Легко хватаюсь за край телевизора и делаю рискованное сальто. Приземляюсь уже возле дверей. «Ты еще уворачиваться будешь?» – воскликнул сенсей. «А ну, перестань прыгать, ты мне мешаешь». Сам Наробу застыл на спинке кресла, присев на правой ноге, а левую закинув на правую. Этакий индийский бог Шива в танцевальном па. Только еще пары рук не хватало для полного соответствия. «Ты охренел? Ты же убить меня можешь!» Положил я руку на ручку двери. «Если бы я хотел тебя убить, то давно бы это сделал!» Сенсей начал плести амнёда, когда я крикнул. «Хорош! Поломаешь мебель, а мне еще платить!» «Заплатишь! За дерзость свою и за глупость!» Я пригнулся и скользнул за дверь. Выглянул из-за нее. «Ну, за дерзость понятно, а за глупость-то чего?» «А потому ты глуп, что ведешь себя со слугами понебратски. Нельзя так, слуги должны знать свое место». «Да, и я встал в полный рост, открывая грудь для возможного удара. «А ты чего?» «Не понял сенсей. Меня в слуги записали Мацуда. По их указке я должен был убивать людей на черном кумите. И я тоже должен знать свое место». Сенсей опустил руки, не завершив амнёда. Он струйкой скользнул на мое место в кресле и развел плечи, проверяя спиной обивку на мягкость. На его кимоно не появилось ни одной складки. Зато исчезла краснота с лица за те недолгие 10 секунд, пока он молчал, сложив пальцы крышей пагоды. «Ты другое дело, у тебя не было выбора. Да и слуга из тебя говно говном, если честно. Но вот басадзаку должны чувствовать сильную руку, а не товарищеское плечо. Если ты собрался быть их лидером, то готовься хотя бы раз в неделю чистить бородатые рожи, а уже потом отдавать приказы, иначе ты просто их потеряешь, и они уйдут за тем, кто сможет их стреножить. А мне хочется выстроить с ними товарищеские отношения. Да мало ли что тебе хочется. Товарищами они могут быть между собой, а с тобой должны держаться на дистанции. Никак иначе. Вот послал ты мрамора по делам, а он пошел неспешной походкой. Дал бы ты ему леща хорошего, полетел бы так, как у меня, когда я двинул ему за отсутствие поклона старшему поколению. Нет, эти ребята признают только силу. И вообще, зачем они тебе? Во-первых, это бойцы. Я с ними могу сколотить небольшой отряд для всяких разных нужд. А нужды будут, это уж мне поверь, ведь я поступил в военную академию. Поздравлений не жди, хмыкнул сенсей. Это такое змеиное болото, что однажды туда попав, можно никогда не выбраться. А кому-то помог, ну что же, он свой долг выплатил. Молодец. Ну, во-вторых, я задумал сделать мототакси. Хотя с пробками понемногу справляются, но вот юркие и быстрые ребята домчат куда угодно гораздо быстрее машин. Так что должно зайти для тех, кто не хочет задыхаться в вагонах метро. А тут с ветерком, с песнями. В-третьих будет что-нибудь. В-третьих будет изменение поведения басадзаку. Они же бандиты по сути своей. Обуздать я их смогу, так же как смогу вышкалить. Из бандитов получаются порой отличные солдаты. Приблизив к себе мрамора, я сделаю его командиром, подвластным себе, и в это время сенсей схватил со стола ручку и метнул ее в меня. Металлический стержень со скоростью кунаи полетел в мое правое плечо. Перехватить его не составило труда. А теперь, расскажи мне о своей скорости и расскажи про новое тело. Я улыбнулся в ответ. Разве от этого пройдохи что-то можно скрыть? И как давно знаешь? А как Киоси раскололся, так и знаю. Мне нужно было всего лишь надавить, когда он начал прятать глаза и неуверенно улыбаться при встрече. Да уж, ничего нельзя доверить друзьям. Нельзя никого считать друзьями. Так меньше разочаруешься при расставании или предательстве. Неужели ты в самом деле думал, что я поверю в счастливую звезду, которая помогла тебе справиться с теми людьми аристократа просто так? Да, ты крут, не спорю, но твое тело не было приспособлено к тем перегрузкам. Уже потом, может быть, но не в то время. Да, я не парапон, умею изменять личность. А еще после таблеток, которые мы взяли в тайнике Ицуми, я приобрел скорость. Сам видел, как я сиганул к мрамору. Скорость не покинула меня, Даже когда действие лекарства прошло, и ручку ты просто вынул из воздуха. Прежнему тебе это было недоступно, задумчиво рассуждал сенсей. Уж этого у меня не отнять, улыбнулся я в ответ. Сенсей постучал кончиками пальцев по столешнице. Те места, которых касались подушечки, приобретали вид лунки. «Эй, хорош портить стол», — воскликнул я. «А еще к тебе обратилась девочка-дух. Скажи, у тебя недавно не было каких-либо встрясок? Тебе не хотелось чего-нибудь разбить или уничтожить?» Все так же задумчиво проговорил старик. «Сенсей, я вовсе не хотел тебя разозлить. Чего ты начинаешь?» Я старался не смотреть на то место, где разбилась чашка. Осколки я успел убрать, остатки кофе вытер. Так что теперь это место ничем не отличалось от других мест на паркете. «Дорогой мой иномерец, если у тебя есть еще что-нибудь скрытое от меня, то лучше сообщи. А что не так-то, Наробу-сан?» Нахмурился я в ответ. «Что-то мне не нравится то, что ты делаешь, тень», — покачал головой сенсей. «Нет, вроде бы все задумал хорошо, но вот, ощущение неправильности не покидает меня. Как будто укусила в плечо пчела и теперь оно саднит и саднит. Да все будет нормально», — отмахнулся я с улыбкой. «Я понимаю, что ты переживаешь за своего ученика, но все-таки не стоит. Я уже взрослый мальчик. Взрослый мальчик не тот, кто трахает девочек, а тот, кто может ответить за себя и за свои поступки», — проговорил сенсей. «Что в твоих планах?» Я вздохнул, заварил чай в две чашки. Старик только вздохнул, когда я предложил ему вместо тивана миску с ручкой. Я же развел руками в ответ, мол, другого не держим. После этого я рассказал, что хочу не просто выстроить сеть из мототакси, но и принять под свое крыло еще других басадзаку. Я вовсе не хотел отнимать кусок пирога у города или якудзы, но хотел честно заработать. Рассказал, что с помощью академии хочу выстроить военную карьеру и получить через заслуги перед обществом звание аристократа, чтобы потом пойти в политику и продвигать от своего татуированного лица поблажки и послабления для касты хининов. «И ты реально думаешь, что у тебя все получится?» — наклонил голову сенсей. «Я думаю, что да. В этом мире всегда идут войны. Пусть небольшие, пусть даже между кланами и родами, но идут. Я же, со своим опытом, могу вмешаться в любую из них и преломить ход войны в свою пользу. Рано или поздно, но я стану генералом, а уж с моими способностями Наппарапана. Ты хочешь возвыситься на трупах, а иначе никак», — помотал я головой. «Сколько бы денег у меня не было, я в первую очередь буду выскочкой хинином с татуированным хлебалом. Пусть у меня будет все золото мира, но аристократия не будет принимать меня всерьез. В военной академии много отморозков. Туда идут тоже за повышением и военными благами. И раскатывают каждого, кто встанет на пути к цели», — со вздохом произнес сенсей. «Я готов к этому. За моими плечами опыт и знания. Твое обучение не пропало даром. Но ты всего лишь специалист, а там попадаются ребята с рангом мастера. Да уж, мой ранг застопорился и ни в какую не хотел улучшаться. Я был быстр, мог менять лицо, но при этом во мёда мой уровень оставался на ступени специалиста. Мастер мог раскатать меня одной левой. Наверное, занятия с Кацуми смогли показать мне, что я все еще слаб по отношению к высшему рангу. Я не строил иллюзий, но я был готов пойти на любые жертвы, чтобы выиграть себе звание аристократа, чтобы вытащить из недр японской дискриминации касту хининов и показать, что они такие же люди, как и все остальные. Да, это будет трудно, почти что невозможно. Впрочем, для Игоря Смельцова нет ничего невозможного. Насрать, кто там будет. Главное, там буду я», — отрезал я жестко. «В таком случае, мне только остается пожелать тебе удачи. Я научил тебя многому, ученик по имени Изаму Такаги», — торжественно сказал сенсей и вперился в меня внимательным взглядом. «И если ты ничего от меня не утаиваешь, то тебе придется хоть и не сладко, но ты справишься». «Конечно же я справлюсь, а я помогу ему в этом», — раздался из-за дверей женский голос. В мой кабинет впорхнула Кацуми Утида, моя девушка. Да, я мог считать ее своей, хотя мы только пару раз целовались. «Киниши Утида, отец Кацуми, взял с меня слово, что Кацуми дойдет непорочной до свадебного венца. Я дал слово отцу Кацуми, дал крепкое мужское слово. И в каких бы темных местах мы ни оказывались, я вел себя как неуступчивая целка, тем самым раздражая Кацуми. Но вместе с тем, она знала про мое слово и пару раз с благодарностью смотрела на меня, когда в очередной раз я ускользал из ее объятий. Я уважаю отца Кацуми. Он помогал мне с обучением этикету и правилам поведения среди высших кругов общества. Познакомил с несколькими друзьями. Да, они были не очень рады знакомству со мной, но зато я засветился своей татуировкой и обо мне стали говорить. Пусть пока и не очень хорошие вещи, но зато говорили же, а уж человек, чье имя на слуху, сможет воспользоваться любой славой себе на пользу. Ай-яй-яй, Кацумитян, покачал я головой. Подслушивать нехорошо, и многое ты услышала, то, что ты собираешься поступить в военную академию и обучаться там. Знаешь, я ведь тоже подала документы в эту академию, поэтому смогу оберегать тебя от всяких разных злых аристократов. Кацуми дурашливо выпучила глаза и показала пальцами козу. Ты, в военную академию? Я уронил челюсть на пол. Да, а чего ты так удивляешься? Девушки тоже могут заниматься наравне с парнями, так что ничего особенного тут нет. Я не удивляюсь тому, что девушки обучаются там. Я лишь удивлен, что ты тоже туда поступаешь. Твой папа явно не обрадуется подобному заявлению. У вас же нефтяные месторождения, зачем тебе военная карьера? Чтобы получилось завоевать те земли, которые богаты нефтью, хмыкнула Кацуми. И отец поддержит меня в любом начинании. Да, мама была против, но в нашей семье все-таки главным еще остается отец. И вообще, Изамукун, ты как будто не рад этому. Притопнула ногой Кацуми. Я, это, конечно, рад. Просто, я подбирал слова, чтобы обрисовать ту тревогу, которую обязательно буду испытывать при учебе вместе с Кацуми. Все-таки военщина это не женское дело. Да и если я мог постоять за себя, то вот сейчас придется впрягаться еще и за эту девчонку. Мой великомудрый ученик не знает, как передать вам, уважаемая госпожа Кацуми, свой страх за вас, сказал Наробу. Он боится, что вас обидят или оскорбят, а он, как мужчина суровый, будет вынужден вступиться и испортить отношения со многими людьми. Почему со многими? Подняла бровь Кацуми. Потому что мужчины будут стараться выдать вам комплимент поизысканнее, а женщины будут стараться уколоть побольнее. Вы красивы, как раскрывающийся под лучами солнца цветок сакуры, госпожа Утида. О такой красоте не место среди военных кителей и традиционных катан. Кацуми вспыхнула от похвалы. Она, как и многие женщины, услышала только то, что хотела услышать. Благодарю вас за хорошие слова, сенсей Наробу. Мне очень приятно их слышать. За меня не беспокойтесь, я найду способ постоять за себя, сказала Кацуми. Мы с сенсеем переглянулись и он едва слышно вздохнул. В его вздохе я услышал. Крепись, ученик. Я чуть-чуть наклонил голову. Ладно, пойду проверю, как проходит стройка. Поднялся старик и поклонился Кацуми. Госпожа Утида, был счастлив видеть вас в нашей скромной обители. Кацуми поклонилась в ответ. Господин Наробу, я всегда рада видеть вас. Сенсей вышел из кабинета, многозначительно посмотрев на меня. Я только пожал плечами в ответ. Дверь закрылась с более громким хлопком, чем следовало, но я не придал этому значения. Как только дверь закрылась, так Кацуми сразу же прыгнула ко мне на диван. Прыгнула так, что я невольно дернул рукой. От этого движения чашка прыгнула с подлокотника и устремилась на паркет. И я снова мог бы поймать ее, но предпочел просто сидеть и смотреть, как творение человеческих рук разлетается на мелкие осколки. Дзинг! И снова знакомое облегчение прошло по позвоночнику, едва не заставив выгнуться по-кошачьи. «Ой, вот тебе и раз!» – протянула Кацуми. «Это из-за меня? Не тревожься, Кацумитян!» – подмигнул я в ответ. «Это на счастье! Ведь нас теперь ждет одно сплошное счастье и удовольствие!» «Да ну тебя!» – толкнула она меня в плечо. «Я же просто хочу быть рядом!» «И это очень хорошее желание!» «Ладно!» Пойдем наружу, а то подумают о нас еще что плохое. А может мы сделаем кое-что плохое, или же кое-что хорошее. Улыбнулась Кацуми, и потерлась щекой о мою руку. Я открыл было рот для ответа, но в это время в дверь постучали. Глава 9. В кабинет осторожно заглянул рыжий всполох. Такаги-сан, можно войти? Да, Шатка, заходи. Что у тебя? Быстро отсел я от Кацуми. Получилось как-то само собой. Как будто я был школьником средней школы и в комнату зашли родители. Мне не присуще чувство стыда, но в этот момент я сделал вид, что смутился. Шатка понимающе улыбнулась. Отчасти я был даже рад, что она зашла, так как шаловливая рука Кацуми уже начала свой победный ход по моему бедру. Мне срочно нужно было заняться сексом, чтобы сбросить накопившуюся энергию. Иначе я стану злым и раздражительным. А когда начальник злой и раздражительный, то люли в первую очередь получают подчиненные. Очень не хотелось портить отношения с ребятами, поэтому я себе поставил галочку в самом ближайшем времени кинуть палочку. Кацуми приветливо кивнула в ответ на поклон Шетка. За время знакомства они успели сдружиться и теперь порой обедали вместе. Может быть, даже сплетничали. Надеюсь, что у Шетка хватило ума не рассказывать про то, что было между нами в прошлом. «У меня хорошие новости», — улыбнулась Шетка, отодвигая кресло и помещая туда свою очаровательную попку. Ее взгляд упал на разбитую чашку, но я только махнул рукой, мол, не обращая внимания. «Да, и какие же? Ты выбрала себе кого-то из двух могучих воинов, тигра или малыша?» — спросил я, чтобы отвлечь от лицезрения лежащих осколков. «Ни того и ни другого. Они хорошие ребята, но мы только друзья. Я им об этом не раз говорила, но они как будто устроили соревнование между собой, и своей целью выбрали меня. У самурая нет цели», — проговорил я нравоучительно. «У него есть только путь. Вот и пусть их путь идет на...» Шетка запнулась и посмотрела на Кацуми. «Я поняла направление», — подмигнула та. «Можешь не уточнять. Кстати, видела на днях показ мод в районе Сибай.